Наступил вечер, а вместе с ним и приготовление к отплытию. Это дало Дантесу возможность скрыть свое возбуждение. Мало-помалу он сумел приобрести власть над своими товарищами и командовал ими как капитан, а так как приказания его всегда были ясны, точны и легко исполнимы, то товарищи повиновались ему не только с поспешностью, но и с охотой. Старый моряк не мешал ему. Он также признал превосходство Дантеса над остальными матросами и над самим собой. Он смотрел на молодого моряка как на своего естественного преемника и жалел, что у него нет дочери, чтобы такой блестящей партией еще крепче привязать к себе Эдмона. В 7 часов вечера все было готово. В 8:10 судно уже огибало маяк, в ту самую минуту, когда на нем вспыхнул свет. Море было спокойно, дул свежий юго-восточный ветер. Они плыли под лазоревым небом, где Бог тоже зажигал свои маяки, из которых каждый целый мир. Дантес объявил, что все могут идти спать и что он останется на руле. Когда мальтиец, так называли Дантеса, делал такое заявление, никто не спорил, и все спокойно уходили спать. Это случалось неоднократно. Дантес, из одиночества, внезапно возвращенный в мир, чувствовал по временам непреодолимое желание остаться одному. А где одиночество может быть так беспредельно и поэтично, как не на корабле, который несется по морской пустыне, во мраке ночи, в безмолвии бесконечности, под оком Вседержителя? Но в ту ночь одиночество было переполнено мыслями Дантеса, тьма озарена его мечтами, безмолвие оживлено его надеждами. Когда капитан проснулся, Амелия шла под всеми парусами. Не было ни одного клочка холста, который бы не надувался ветром. Корабль делал более 2,5 миль в час. Остров Монте-Кристо вставал на горизонте. Эдмон сдал вахту капитану и пошел, в свою очередь, прилечь на койку. Но, несмотря на бессонную ночь, он ни на минуту не сомкнул глаз. 2 часа спустя он снова вышел на палубу. Амелия огибала остров Эльба и находилась против Маричаны ввиду плоского зеленого острова Пианоза. В лазурное небо подымалась пламенеющая вершина Монте-Кристо. Дантес велел рулевому взять право руля, чтобы оставить Пианозу справа. Он рассчитал, что этот маневр сократит путь на 2-3 узла. В 17:00 вечера весь остров был уже виден, как на ладони. В прозрачном вечернем воздухе, пронизанном лучами заходящего солнца, можно было различить малейшие подробности. Эдмон пожирал глазами скалистую громаду, переливавшуюся всеми закатными красками от ярко-розового до темно-синего. По временам кровь приливала к его лицу, лоб покрывался краской, и багровое облако застилало глаза. Ни один игрок, поставивший на карту все свое состояние, не испытывал такого волнения, как Эдмон в пароксизме исступленных надежд.